из партийной характеристики члена НСДАП с 1944 года Барбары Беккер, унтершарфюрера СС, 4-й отдел РСХ. Истинная Рика. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадна к врагам Рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. Кэт ходила по комнате, укачивая сына. В отсутствие Штирлица, как он и говорил, ее перевели на конспиративную квартиру гестапо, где оборудовали небольшую, но мощную радиостанцию. Кэт смотрела на лицо спящего мальчика и думала, всему в жизни надо учиться. И как готовить яичницу? И где искать книгу в каталоге? Математике надо учиться тем более. А вот материнству учиться не надо. «Мы зовем людей к естественности», — сказала ей как-то охранница фройлен Барбара. Она была совсем еще молода и любила поболтать перед ужином. Солдат СС Гельмут, живший в соседней комнате, сервировал стол на троих, чтобы отпраздновать 20-летие воспитанницы Гитлер-Югенда. Во время этого торжественного ужина с картофелем и гуляшом Барбара сказала, что после того, как Германия выиграет войну, женщины, наконец, смогут заняться своим делом, уйти из армии и с производства и начать строить большие германские семьи. «Рожать и кормить — вот задача женщины», — говорила Барбара. «Все остальное — химера. Люди должны стать здоровыми и сильными. Нет ничего чище животных инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто». «Это как?» — хмуро поинтересовался Гельмут, только-только откомандированный с фронта после сильнейшей контузии. «Сегодня со мной, завтра с другим, а послезавтра с третьим?» «Это гнусность», — ответила Барбара, брезгливо поморщившись. «Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, с главой дома, я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был и вторым, и третьим, и четвертым? Надо освободить себя от стыдливости, это тоже химера». «Вы, вероятно, не согласны со мной?» — спросила она, обернувшись к Кэт. «Не согласна». «Желание произвести лучшее впечатление — тоже уловка женщины, древняя как мир. Уж не кажется ли вам, что наш добрый Гельмут предпочтет вас мне?» — засмеялась Барбара. «Он боится славян, и потом я моложе». «Я ненавижу женщин», — глухо сказал Гельмут. «Исчадие ада — это про вас». «Почему?» — спросила Барбара и озорно подмигнула Кэт. «За что вы нас ненавидите?» «Вот за то самое, что вы тут проповедовали. Женщина хуже злодея. Тот хоть не обманывает. Злодей он сразу злодей. А тот сначала такую патоку разольет, что глаза слепаются, а после заберут в кулак и вертят, как хотят, а при этом еще спят с твоим ближайшим другом». «Вам жена наставила рога». Барбара даже захлопала в ладоши. Кэт отметила для себя, что у нее очень красивые руки. Мягкие, нежные, с детскими ямочками и аккуратно отполированными розовыми ногтями. Эсэсовец тяжело посмотрел на Барбару и ничего не ответил. Он подчинялся ей. Он был рядовым солдатом, а она — унтершарфюрером. — Простите, — сказала Кэт, поднимаясь из-за стола, — я могу уйти к себе? — А что случилось? — спросила Барбара. — Сегодня не бомбят. Работать вы еще не начали, можно и посидеть чуть дольше обычного. — Я боюсь, проснется маленький. Может быть, вы позволите мне спать с ним? — спросила Кэт. — Мне жаль господина, — она кивнула головой на Гельмута. — Он, наверное, не высыпается с маленьким. — Он тихий, — сказал Гельмут. — Спокойный парень и совсем не плачет. — Это запрещено, — сказала Барбара. — Вам полагается жить в разных помещениях с ребенком. — Я не убегу, — попробовала улыбнуться Кэт. — Обещаю вам. — Отсюда невозможно убежать, — ответила Барбара. — Нас двое, да и запоры надежные. — Нет, я очень сожалею, но есть приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом. — А кто мой шеф? — Штандартенфюрер Штирлиц. Он может нарушить указания начальства в случае, если вы преуспеете в работе. У одних стимул — деньги, у других — мужчины. У вас самый верный стимул к хорошей работе. Ваше дитя, не так ли? — Да, — ответила Кэт, — вы правы. — Между прочим, вы до сих пор не дали ребенку имя, — сказала Барбара, отрезая от картофелины маленький ломтик. Кэт заметила, что девушка ест, словно на дипломатическом приеме. Ее движения были полны изящества, и картофель, испорченный червоточинами, казался каким-то диковинным экзотическим фруктом. — Я назову его Владимиром. — В честь кого? — Ваш отец был Владимиром? — Или его отец? Как его, кстати, звали? — Кого? — Вашего мужа. — Эрвин. — Я знаю, что Эрвин. Нет, я спрашиваю его настоящее имя, русское. — Я знала его как Эрвина. — Он даже вам не называл своего имени? — По-моему, — улыбнулась Кэт, — ваши разведчики, так же, как и все разведчики мира, знают друг друга по псевдонимам. То, что я Катя, а не Кэт, знал мой шеф в Москве, и, вероятно, знали те люди, которые были связаны с Эрвином, его здешние руководители. — Владимиром, мне кажется, звали Ленина, — помолчав, сказала Барбара. — И благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц. Он у нас славится либерализмом и логикой.